Глава 8. Большой медведь с горы Гурлита. Во тьме лесов живут нечестивые звери и птицы. Глаза их сверкают жаждой крови, у них страшные челюсти, жуткие блестящие клыки или острые клювы. Их цепкие когти готовы вонзиться в горло жертвы, из которого тотчас же брызнет кровь. Там живут волки, которые выходят по ночам из своего логова и гонятся за крестьянскими санями. Они гонятся до тех пор, пока крестьянка не будет вынуждена взять на руки маленького ребенка, сидящего у нее на коленях, и бросить его на съедение волкам, чтобы спасти жизнь мужа и свою собственную. Там живет рысь, которую в народе кличут Амрача, потому что в лесу, по крайней мере, опасно называть ее настоящим именем. Тот, кого угораздило произнести это имя днем, должен к вечеру хорошенько осмотреть двери и оконца в овчарне, а не то рысь непременно явится туда. Она взбирается прямо по стене овчарни, ведь когти-то у нее очень длинные, сильные, можно сказать, стальные. Она проскальзывает в самое узкое оконце и бросается на овец. Амрача повисает на шее одной из них и пьет кровь из овечьих жил. Она убивает и вонзает когти, терзает и разрывает свои жертвы до тех пор, пока ни одной овцы не останется в живых. Она не прекращает бешеной пляски смерти, пока хоть одна из них подает признаки жизни. А на утро крестьянин обнаруживает, что рысь задрала всех его овец, потому что там, где свирепствуют Амрача, не найдешь ни одного живого существа. Там живет филин, который ухает в сумраке ночи. Стоит его подразнить, как он шумом и свистом налетит на своих широких крыльях и выклюет тебе глаза. Ведь филин вовсе не настоящая птица, а нечистая сила, призрак. И еще там живет самый страшный из всех лесных зверей – медведь, обладающий силой 12 дюжих молодцов. А когда он наберет такую силу и становится матерым медведем, его можно сразить лишь серебряной пулей. Есть ли на свете более страшный зверь, наделенный ореолом ужаса, кого может сразить лишь серебряная пуля? Что за тайная, жуткая сила скрыта в этом звере, которому не страшен обыкновенный свинец? Можно ли удивляться тому, что дети не спят часами, дрожа от страха при одной мысли об этом злобном звере, которого охраняют злые духи? Если встретишься с ним в лесу, с огромным и высоким, словно бродячий скалистый утес, нельзя ни бежать, ни тем более защищаться. Надо лишь броситься на землю и прикинуться мертвым. Многие маленькие дети в мыслях своих уже пережили это. Вот они лежат на земле, а медведь возвышается над ними. Сопя, он катает их лапой по земле, и они ощущают его жаркое дыхание на своем лице. Но они лежат неподвижно до тех пор, пока он не уходит, чтобы выкопать яму и спрятать в нее детей. Тогда они тихонько поднимаются и тайком удирают, Сперва медленно, а потом словно вихрь они мчатся прочь. Но только подумать, что было бы, если бы медведь поверил, что они в самом деле мертвые, и укусил бы их разок. Если бы он был страшно голоден и захотел бы их тут же съесть. А вдруг медведь увидел бы, что они шевелятся, и погнался бы за ними. О, Боже! Страх – всесильный колдун. Он сидит в сумраке леса, напевая в уши людям волшебные песни, от которых леденеют их сердца. Эти песни вселяют немой ужас, омрачающий жизнь и затуманивающий прелестную улыбку окрестных ландшафтов. Природа кажется исполненной злобы, подобно спящей змее. Ей ни в чем нельзя верить. Вот озеро Лёвин, раскинувшееся пред тобой во всей своей чарующей красе. Но не верь ему. Оно подстерегает добычу. Ежегодно берет оно с людей дань утопленниками. А вот лес, манящий тишиной. Но не верь ему. Лес полон кровожадными зверями и птицами, в которых вселились души страшных троллих и жестоких разбойников. Не верь ручью с прозрачной водой. Мучительные недуги смерть несет он тем, кто перейдет его вброд после захода солнца. Не верь кукушке, что так весело поет по весне. К осени она превратится в ястреба с хмурыми глазами и грозными когтями. Не верь никому, ни мху, ни вереску, ни утесу. Природа зла, одержима скрытыми от глаз силами, ненавидящими людей. Нет такого места на земле, куда ты можешь надежно, не сомневаясь, ступить ногой. Удивительно еще, что столь слабый человеческий род умудряется избегнуть стольких бедствий. Страх, всесильный колдун, сидишь ли ты еще во тьме вермландских лесов и поешь ли волшебные песни? Затуманиваешь ли ты по-прежнему прелестную улыбку окрестных ландшафтов, вселяя немой ужас, омрачающий жизнь в сердцах людей? Уж я-то знаю, как велика власть страха, ведь это мне положили в колыбель сталь, а в купель каленый уголь. Да, я хорошо знаю, что такое страх. Я не раз испытала, как его железная рука сжимает мне сердце. Но не думайте, будто я собираюсь рассказывать что-то, вселяющее страх или ужас. Это всего лишь старая история о большом медведе с горы Гурлита. Я расскажу ее, и каждый из вас вправе верить ей или не верить, как любой охотничьей истории. Берлога большого медведя находится на великолепной горной вершине, которая зовется Пик Гурлиты. Неприступными кручами поднимаются склоны горы Гурлита над верхним Лёвином. Корни вывороченной сосны, на которых еще висят густо поросшие мхом кочки, образуют стены и крышу медвежьего жилища. А ветки и валежник, густо запорошенные снегом, надежно защищают берлогу. Там медведь может сладко спать от одного лета до другого. Уж не поэт ли он? Не изнеженный ли мечтатель, этот косматый лесной король, этот ослепший на один глаз разбойник? Уж не хочет ли он проспать все пасмурные ночи и тусклые дни холодной зимы, покуда его не разбудят журчание ручьев и пение птиц? Уж не собирается ли он пролежать там всю зиму, мечтая о горных склонах и пригорках, покрытых краснеющей брусникой, о муравейниках, битком набитых бурыми, лакомыми существами, и о белых ягнятах, которые пасутся на поросших зеленой травой откосах? Уж не собирается ли этот счастливчик избежать и зимы жизни, заката дней своих? В лесу метет, завывая меж сосен поземка. В лесу рыщут обезумевшие от голода волк и лис. Почему только одному медведю дано проспать всю зиму в берлоге? Пусть он встанет, пусть узнает, как кусает мороз, как тяжко брести по глубокому снегу. Пусть он поднимется, этот лежебока. Он так уютно разлегся в берлоге, спит себе, словно сказочная принцесса. Ее пробудит любовь, а он хочет, чтобы его пробудила весна. Либо солнечный свет, пробивающийся сквозь прутняк и согревающий его морду. Либо несколько капель талого снега, просочившихся от сугроба и замочивших его шубу. Но горе тому, кто разбудит его раньше времени. Если бы хоть кто-нибудь полюбопытствовал, как сам лесной король желает устроить свою жизнь, только бы не обрушился на него свистящий град пуль, проникший сквозь сухие ветки и впивавшийся в его шкуру, подобно злым комарам. Внезапно он слышит крики, шум и выстрелы. Он стряхивает с себя оцепенение и расшвыривает валежник, желая посмотреть, что это там случилось. Да, трудно придется старому богатырю. Это не весна шумит, грохочет и свистит вокруг его берлоги, и не ветер, который опрокидывает на землю ели и поднимает снежную круговерть. Это кавалеры. Да, кавалеры Эзекибю, давние знакомцы лесного короля. Он хорошо помнит ту ночь, когда Фукс и Бейренкройц сидели в засаде на скотном дворе крестьянской усадьбы Ньюгард, хозяева которой поджидали его в ту ночь. Только кавалеры вздремнули над бутылкой вина, как медведь перемахнул через устланную дерном крышу. Но они пробудились, когда он, задрав хлеве корову, собирался вытащить ее из стойла, и напали на него, пустив в ход и ружья, и ножи. Медведю удалось спасти свою жизнь, но он лишился и коровы, и одного глаза. По правде говоря, он и кавалеры не такие давние знакомцы. Лесной король прекрасно помнит, как они настигли его в другой раз, когда он, его царственная супруга и их детеныши только что удалились на зимний покой в своем старом королевском замке на вершине горы Гурлита. Он прекрасно помнит, как кавалеры неожиданно напали на них. Ясное дело, сам он спасся, расшвыривая в стороны все, что стояло у него на пути. Но от пули, попавшей ему в бедро, он остался хромым на всю жизнь. А когда ночью он вернулся в свои королевские владения. Снег был красным от крови его царственной супруги. Королевских детенышей же увели на равнину, чтобы вырастить из них слуг и друзей человека. И вот теперь содрогается земля, сотрясается сугроб, прикрывающий берлогу, а оттуда вырывается он, большой матерый медведь, старый заклятый враг кавалеров. «Берегись, Фукс, гроза медведей! Берегись, Берингройц, полковник и игрок в килле! Берегись и ты, Йостеберлинг, герой сотен приключений! Горе всем вам, всем поэтам, мечтателям, героям любовных историй! Там стоит Йостеберлинг, положа палец на спусковой крючок, а медведь идет прямо на него. Почему Йоста не стреляет? О чем он думает? Отчего он сразу же не посылает пулю в широкую медвежью грудь? Ведь он стоит на таком расстоянии, откуда легче всего сразить зверя. Остальным охотникам трудно подступиться к нему, чтобы выстрелить в подходящий момент. Может, Йоста думает, что он на параде в честь этого лесного величества? А Йоста, разумеется, стоит, думая о прекрасной Марианне. В эти дни она лежит в Экибю, тяжело больная, ужасно простуженная после ночи, проведенной в сугробе. Он размышляет о ней, ведь и она тоже жертва проклятой ненависти, нависшей над землей. Его пробирает дрожь при мысли о том, что и сам он вышел на охоту, чтобы травить и убивать зверя. А между тем прямо на него идет матерый медведь, кривой на один глаз от удара кавалерского ножа и хромой на одну лапу от пули из кавалерского ружья. Сердитый и лохматый, совершенно одинокий с тех пор, как кавалеры убили его подругу и увели детенышей. И Йоста видит его таким, какой он есть на самом деле, несчастным, затравленным зверем, у которого он не хочет отнять жизнь, последнее, что осталось после того, как люди лишили его всего на свете. «Пусть убивает меня», — решает Йоста, — «но я стрелять не буду». И вот, пока медведь устремляется к нему, он стоит неподвижно, как на параде. И когда лесной король оказывается прямо перед ним, он берет ружье на караул и отступает в сторону. Тогда медведь продолжает свой путь, прекрасно понимая, что не должен терять время. Он вламывается в лес, прокладывая себе путь меж сугробами, вышиной в человеческий рост, скатывается с крутых откосов и исчезает. А те, кто стоял со взведенными курками, ожидая выстрела Йосты, палят ему вслед из ружей. Но все напрасно. Кольцо облавы прорвано, медведь скрылся. Фукс брюзжит, Берингройц проклинает все на свете, а Йоста лишь хохочет в ответ. Как могут они требовать, чтобы человек, столь счастливый, как он, причинил зло хоть одной из созданных Богом тварей? Итак, большой медведь с горы Гурлита снова спас свою шкуру в этой переделке. Но его раньше времени пробудили от зимней спячки, и скоро крестьяне узнают, чем это чревато. Ни один медведь не умеет с большим проворством разворотить крышу на низеньких, похожих на погреба, скотных дворах, на летних пастбищах, и ни один зверь не может так ловко и хитро выскочить из засады. Вскоре люди, обитающие на горных склонах над вершинами Левина, уже не знали, как справиться с медведем. Они посылали одного гонца за другим кавалерам, чтобы те пришли в горы и убили медведя. Весь февраль день за днем, ночь за ночью поднимались кавалеры к верховьям Левина, чтобы найти медведя, но он постоянно ускользал от них. Уж не научился ли он хитрости у лиса, а расторопности у волка? Стоит кавалерам устроить засаду в одной усадьбе, как он уже бесчинствует в соседней. Если они преследуют его в лесу, он уже гонится за крестьянином, переправляющимся на другую сторону озера по льду. Это самый дерзкий из разбойников. Он пробирается на чердак и опустошает хозяйкины кувшины с медом. Он убивает коня, запряженного в сани, прямо у хозяина на виду. Но мало-помалу люди начинают понимать, что это за медведь и почему Йоста не смог выстрелить в него. Страшно сказать, ужасно в это поверить, но этот медведь – непростой медведь. Нечего и надеяться сразить его, если ружье не заряжено серебряной пулей. Пуля из серебра и колокольной зеленой меди, отлитая в новолуние на колокольне, да так, чтобы ни одна живая душа, ни пастырь, ни пономарь не знала об этом, вот такая пуля наверняка убила бы медведя. Но добыть такую пулю, верно, не так-то уж легко. «Есть в Экебю человек, которого должно быть больше другого, сокрушает все это. Человек этот, как вам, вероятно, уже понятно, Андерс Фукс, гроза медведей. Досадуя, что не может сразить матерого медведя с горы Гурлита, он утрачивает и сон, и аппетит. В конце концов, и ему становится ясно, что медведя можно сразить только серебряной пулей. Грозный майор Андерс Фукс вовсе не был красавцем. У него было тяжелое, неуклюжее тело, широкое красное лицо с обрюзгшими щеками и несколько двойных подбородков. Под его толстыми губами топорщились маленькие черные щетинистые усы, а на голове торчали вихры черных, жестких и густых волос. К тому же человек он был молчаливый и великий обжора. Он был не из тех, кого женщины встречают солнечными улыбками и распростертыми объятиями. Да и сам он тоже не бросал на них нежных взглядов. Невозможно даже вообразить, чтобы ему когда-нибудь встретилась женщина, которую он мог бы отдать предпочтение перед другими. Ведь он был так далек от всего, что связано с любовью и мечтаниями. И вот однажды вечером, в четверг, когда серп луны как раз в два пальца шириною красовался на горизонте, уже несколько часов после захода солнца, майор Фукс поспешно ушел из Экебю, ни слова не говоря о том, куда он направляется. В Якташе у него было огниво, жаровня и форма для отливки пуль. На спине ружье и он поднялся к церкви в Бру попытать счастье. Церковь стоит на восточном берегу узкого пролива между Верхним и Нижним Левином. Чтобы попасть туда, майору Фуксу надо перейти мост Сунсбру. И вот он спускается вниз к мосту, погруженный в свои мрачные мысли и не глядя вверх ни на холм, где на фоне ясного вечернего неба резко вырисовываются дома Брубю, ни на гору Гурлита. Залитая потоками закатного солнца, она во всей красе вздымает ввысь свою круглую макушку. Он смотрит только себе под ноги, ломая голову над тем, как бы раздобыть ключ от церкви, да так, чтобы никто об этом не знал. Когда же он сходит вниз на мост, то слышит вдруг чьи-то крики, такие отчаянные, что ему приходится поднять глаза. Органистом в церкви Бру был в то время маленький немец Фабер. Этакий тщедушный человечек с ничтожно малым весом и таким же точно достоинством. А пономарем был Ян Ларсон, человек дельный, из крестьян, однако же бедняк, так как пастор из Бру надул его, выманив у него отцовское наследство целых 500 риксдалеров. Пономарь хотел жениться на сестре органиста, хрупкой юнгфру Фабер. Но органист не желал, чтобы она вышла замуж за пономаря, и потому-то эти двое стали недругами. В этот вечер пономарь, повстречавшись с органистом на мосту Сунсбру, буквально бросился на него. Он схватил органиста за грудки, поднял его на вытянутых руках над перилами моста и, клянусь всеми святыми, торжественно обещал сбросить его вниз, если тот не отдаст ему в жены маленькую хрупкую юнгфру. Но маленький немец, несмотря ни на что, не желал уступать. Он бился у него в руках и кричал, неустанно повторяя «Нет!». Хотя прямо под собой он видел, как внизу бурлит и пенится среди берегов черная борозда открытой воды. «Нет! Нет!» — кричал он. «Нет! Нет!» И кто знает, может, пономарь в своем бешеном гневе в самом деле швырнул бы его в черную холодную воду, не подоспей в ту же самую минуту к мосту майор Фукс. Испуганный пономарь тут же отпустил Фабера на землю и убежал со всех ног. Маленький Фабер бросился майору на шею, чтобы поблагодарить его за спасение своей жизни. Но майор оттолкнул его и сказал, что благодарить не за что. Майор недолюбливал немцев с тех самых пор, когда был на постой в Путбусе на острове Рюген во время войны за Померанию. Никогда в жизни не был он так близок к тому, чтобы умереть с голоду, как в ту пору. Тогда маленький Фабер решил тотчас же бежать к ленсману Шарлингу и обвинить пономаря в покушении на его жизнь. Но майор дал ему понять, что делать этого не надо, ведь в этой стране ничего не стоит убить немца. Тогда маленький немец успокоился и пригласил майора к себе домой отведать свиной колбасы и выпить муммы. Майор принимает его приглашение, так как полагает, что у органиста наверняка должен быть ключ от церкви. Они поднимаются в гору, туда, где стоит церковь Бру, окруженная усадьбами пастора, пономаря и домиком органиста. прошу прощения», — говорит маленький Фабер, входя вместе с майором в свой дом. «У нас с сестрой сегодня в доме беспорядок. Мы резали петуха». «Ерунда!» — восклицает майор. Вслед за этим в горнице появляется маленькая хрупкая юнгфру Фабер. Она несет мумму в больших глиняных кружках. Теперь уже всем известно, что майор не бросал на женщин нежных взглядов, но на маленькую юнгфру Фабер, такую очаровательную, в вышитом фартучке и чепце, ему волей-неволей пришлось взглянуть с величайшей благосклонностью. Светлые волосы гладко зачесаны, домотканое платьице такое маленькое и ослепительно чистое. Ее маленькие ручки хлопотливы и усердны, а маленькое личико розовое и пухленькое. И майор не может и думать о том, что встреть он такую маленькую женщину 25 лет тому назад, он наверняка бы посватался. Но при том, что она такая маленькая, такая розовощекая, такая расторопная, глазки у нее заплаканные. Именно это и внушает майору такие нежные мысли о ней. Пока мужчины едят и пьют, она все время ходит взад-вперед, то выходя из комнаты, то снова возвращаясь. Один раз она подходит к брату, приседает и спрашивает: «Как прикажете, братец, поставить коров в хлеву?» «Поставь 12 налево, а 11 направо. Вот они и не станут бодаться», — отвечает маленький Фабер. «Черт побери! Неужто у вас, господин Фабер, столько коров?» — спрашивает майор. Но дело в том, что у органиста было всего 2 коровы. Но он называл одну корову 11, а другую 12. И все это для того, чтобы звучало более солидно, когда он говорил о них. Хозяин рассказывает майору, что скотный двор перестраивается, поэтому коровы днем бродят, где придется, а ночь проводят в дровяном сарае. Маленькая юнгфру Фабер по-прежнему ходит взад-вперед, то выходя из комнаты, то снова возвращаясь. Она снова подходит к брату, приседает и говорит, что плотник спрашивает, какой высоты должен быть хлев. «По росту коров», — отвечает органист Фабер. «По росту коров». Майор Фукс считает, что это очень находчивый ответ. Тут майор начинает выспрашивать органиста, почему у его сестры такие красные глаза, и узнает, что она непрерывно плачет, так как брат не позволяет ей выйти замуж за бедного пономаря, у которого ничего нет, кроме долгов. Услыхав об этом, майор Фукс все глубже погружается в свои мысли. Сам того не замечая, он осушает кружку за кружкой и поглощает один кусок колбасы за другим. Маленький Фабер содрогается при виде такой жажды и такого аппетита. Но чем больше майор ест и пьет, тем яснее становится его голова и тем решительнее намерение. Все тверже также становится его решение сделать что-нибудь для этой маленькой юнгфру Фабер. Одновременно он не спускает глаз с большого ключа с изогнутой бородкой, висящего на стенке у двери. Но завладевает он этим ключом лишь тогда, когда маленький Фабер, вынужденный поддержать компанию майору за кружкой муммы, охмелев, роняет голову на стол и начинает громко храпеть. Майор Фукс тут же срывает со стенки ключ, нахлобучивает шапку и спешит прочь. Минуту спустя он уже ощупью поднимается по лестнице на колокольню, освещая ее маленьким роговым фонариком. И вот, наконец-то, он на колокольне, где над его головой разевают широкие пасти колокола. Там наверху он сначала соскребывает лучковым напильником немного зеленой колокольной меди. Но только он собирается вытащить жаровню и форму для отливки пули из якташа, как замечает, что ему не достает самого важного. Он не взял с собой серебра. А чтобы пуля обрела силу, ее нужно отлить здесь же, на колокольне. Да ведь нынче все сошлось. Сегодня четверг, вечер, новолуние. Кроме того, никто и не подозревает, что он здесь. А он, как назло, ничего не может сделать. И он оглашает ночную тишь таким звучным проклятием, что колокола начинают гудеть. Внезапно снизу из церкви слышится какой-то легкий шумок. Ему кажется, что на лестнице раздаются чьи-то шаги. Да, в самом деле кто-то тяжело ступает по лестнице. Майора Фукса, стоящего на колокольне и извергающего такие страшные проклятия, что колокола начинают гудеть, охватывает легкая тревога. Он в недоумении, кто бы это мог быть, кто поднимается сюда. Быть может, чтобы помочь ему отлить пулю? Шаги все ближе, ближе. Тот, кто идет сюда, намерен, как видно, подняться на самую колокольню. Майор незаметно скрывается между балками в самой глубине колокольни и, подув на роговой фонарик, гасит его. Не потому, что ему страшно, а потому, что все сорвется, если кто-нибудь увидит его здесь, наверху. И не успел он спрятаться, как над лестницей появляется чья-то голова. Майору хорошо знакома эта голова. Она принадлежит пастору Скряги из Врубю. Пастор почти помешался на жадности и взял в привычку прятать свои сокровища в самых невообразимых местах. Сейчас он приносит с собой пачку ассигнаций, которые собирается спрятать на колокольне. Не зная, что за ним наблюдают, он приподнимает одну из половиц, кладет туда деньги и тут же уходит. Но майор тоже малый не промах. Он тотчас приподнимает ту же самую половицу. Ого, сколько денег! Пачки ассигнаций, а между ними коричневые кожаные мешочки, битком набитые серебряными монетами. Майор берет ровно столько серебра, сколько требуется, чтобы отлить пулю, а к остальному даже не притрагивается. Когда он снова спускается вниз, ружье у него заряжено серебряной пулей. Он идет, размышляя над тем, какую еще удачу уготовила ему эта ночь. Всякий знает, что самые невероятные чудеса случаются именно ночью в четверг. Для начала он стучится в дверь домика органиста. Подумать только, если б этот каналья-медведь знал, что коровы Фабера стоят в жалком дровяном сарае, все равно, что под открытым небом. И вдруг он и вправду видит, как что-то огромное, черное, переходит поле и движется прямо к дровяному сараю. Так должно быть, это медведь. Он прижимает ружье к щеке и уже готов спустить крючок, но тут же останавливается. Пред ним во мраке встают заплаканные глазки юнгфру Фабер. Ему хочется хоть чуточку помочь ей и Пономарю, но ему нелегко отказаться от чести самому сразить большого медведя с горы Гурлита. Позднее он сам говорил, что труднее этого для него ничего на свете не бывало. Но маленькая юнгфру так хрупка и так мила, что он просто обязан что-нибудь сделать для нее. И вот он отправляется в усадьбу Пономаря. Будет его. Выводит полуодетого во двор и говорит, что Пономарь должен застрелить медведя, рыскающего тайком возле дровяного сарая Фабера. «Если ты убьешь этого медведя, Фабер верно выдаст за тебя сестру», — говорит он. «Ведь тогда ты сразу станешь всеми уважаемым человеком. Это непростой медведь. И самые знатные люди страны почли бы за честь сразить его собственной рукой». И он сам вкладывает в руки Пономаря свое ружье, заряженное пулей серебра и зеленой колокольной меди, отлитой на церковной колокольне в четверг вечером, в тот миг, когда она рождается месяц. Фукс не может совладать с собой, он весь дрожит от зависти, от того, что кто-то другой, а не он, сразит матерого лесного короля, старого медведя с Гурлиты. Пономарь целится. «Господи, помоги!» Он целится так, словно намеревается убить не медведя, бредущего по полю, а совсем другого огромного зверя медвежьей породы. Иначе говоря, большую медведицу, которая высоко в небесах, кружит вокруг полярной звезды. И вот раздается такой громкий, такой оглушительный выстрел, что его слышно на самой вершине Гурлиты. Но как и куда бы он ни целился, медведь все равно падает. Так всегда бывает, когда стреляешь серебряной пулей. Если даже целишься в большую медведицу, все равно попадешь в медведя. Со всех близлежащих дворов тотчас сбегаются люди, желая узнать, что случилось. Ведь никогда еще ни один выстрел не гремел с такой страшной силой и не будил такое громкое, многократно повторяющееся, уже было заснувшее эхо. Все восхваляют Пономаря до небес, потому что медведь поистине был народным бедствием для всей округи. Маленький Фабер выходит также из дома. Но майор Фукс жестоко обманут в своих ожиданиях. Перед ним стоит Пономарь, покрытый славой, а к тому же он еще и спас коров Фабера. Но маленький органист вовсе не кажется растроганным или благодарным. Он не раскрывает Пономарю своих объятий и не приветствует его как зятя и как героя. Майор, возмущенный столь бесчестным поступком, хмурит брови и гневно топает ногой. Он пытается втолковать этому алчному, жестокосердному маленькому человечку, какой подвиг совершил Пономарь. Но вдруг начинает заикаться и не в силах выговорить ни слова, испытывает все большую и большую злобу при мысли о том, что совершенно напрасно уступил честь сразить матерого медведя. У него совершенно не укладывается в голове, что герой, свершивший такой подвиг, по мнению Фабера, недостоин руки самой гордой невесты на свете. Пономарь и несколько молодых парней отправляются к точильному камню точить ножи для того, чтобы освежевать убитого медведя. Другие расходятся по домам и ложатся спать. Майор Фукс остается один рядом с мертвым медведем. Тогда он еще раз идет к церкви, снова вставляет ключ в скважину, взбирается по узкой лестнице и по косившимся ступенькам будит спящих голубей и снова поднимается на колокольню. А потом, когда под наблюдением майора освежуют медведя, в его пасти находят пачку ассигнаций в 500 риксдалеров. Да как они туда попали? Непостижимо. А ведь медведь-то непростой. А поскольку его убил Пономарь, всем ясно, что деньги и принадлежат ему. Когда весть об этом разносится по всей округе, до маленького Фабера тоже наконец доходит, какой доблестный подвиг совершил Пономарь. И он заявляет, что будет горд назвать его зятем. В пятницу вечером, почти в своим присутствием, охотничью пирушку в усадьбе Пономаря, а затем ужин по случаю помолвки в доме органиста, майор Андерс Фукс возвращается домой. С тяжелым сердцем идет он по дороге. Ни малейшей радости не испытывает он от того, что его заклятый враг наконец пал. Не утешает его и роскошная медвежья шкура, подаренная ему Пономарем. Кое-кто, может, и подумает. Он, наверное, печалится от того, что маленькая хрупкая юнгфру будет принадлежать другому. О, нет, это его вовсе не печалит. Глубоко волнует его сердце лишь то, что старый, одноглазый лесной король пал, но не от его руки, что не ему было дано сразить серебряной пулей большого медведя. И вот он поднимается по лестнице в королевский флигель, где кавалеры сидят вокруг пылающего очага и, не говоря ни слова, бросает им медвежью шкуру. Не подумайте, что он тут же рассказывает им о своем благородном поступке. Лишь много-много лет спустя кое-кому удалось выведать у него, как все обстояло на самом деле. Не выдал он и тайника пастора из Брубю, а тот, верно, так никогда не смог обнаружить пропажу. Кавалеры разглядывают шкуру. «Хорош мех», — говорит Бейренкройц. «Нельзя ли полюбопытствовать, как этого молодца угораздило пробудиться от зимней спячки? А может, ты убил его в берлоге?» «Его убили в Бру». «Да, он не такой огромный, как наш медведь с горлиты», замечает Йоста. «Но он был все же прекрасный зверь». «Да нет, он просто огромный», рассуждает Кевин Хюллер. «Ведь он одноглазый. Я бы подумал, что ты сразил самого старика». «Но ведь у убитого нет ни шрама, да и ничего похожего у глаза. Так что это не наш медведь». Фукс проклинает себя за глупость, но потом вдруг его лицо озаряется такой улыбкой, что он становится по-настоящему красив. «Стало быть, не тот большой медведь пал от выстрела другого человека. Господи, Боже мой, как ты милостив ко мне!» — говорит он, складывая молитвенно руки. Глава 9. Аукцион в Бьорне. Нам, молодым, часто приходится удивляться рассказам старых людей. «Неужели во времена вашей блистательной юности вы каждый день танцевали на балах?» – допытывались мы. «Неужели вся ваша жизнь была тогда одним сплошным приключением?» Неужели в те времена все дамы были прекрасны и обходительны? А всякое пиршество кончалось тем, что Йоста Берлинг похищал одну из них. Тогда почтенные старцы кивали головами и начинали рассказывать про жужжание прялок и стук ткацких станков, про хлопоты на поварне, про стук цепов на гумне и взмахи топоров в лесу. Но такого рода рассказы продолжались недолго, а потом старики все равно снова садились на своего любимого конька. Вот к парадному входу подают сани, вот кони мчатся во весь опор по мрачным лесам, увозя в атагу веселых молодых людей. Вот они кружатся в вихре танца, да так лихо, что лопаются струны скрипки. Шум и грохот были постоянными спутниками бешеной погони за приключениями вокруг длинного озера Лёвен. Далеко-далеко доносились отзвуки этой дикой охоты. Лесные деревья содрогались, падали на землю. Злые силы, сорвавшись с цепи, вырывались на свободу, опустошая и разоряя округу. Бушевали пожары, неистовствовали водопады. Хищники, подгоняемые голодом, рыскали возле усадеб. Копыта восьминогих коней затаптывали в прах тихое счастье. Повсюду, где только шла дикая охота за приключениями, сердца мужчин вспыхивали бешеным пламенем, а побледневшие от ужаса женщины покидали свои дома. Мы, молодые, сидели, дивясь этим рассказам, примолкшие, охваченные страхом, но все же счастливые. «Какие люди!» — думали мы. «Нам таких уже не видать!» «А люди тех минувших лет никогда не думали о том, что творят?» «Ну, конечно, дети думали!» — отвечали старики. «Но не так, как ныне думают молодые», — возражали мы. Однако же старики не понимали, что мы имели в виду. А мы думали о всепожирающем самоанализе, об этом удивительном существе, всецело завладевшем нашей душой. Мы думали о нем, об этом духе, с его холодным ледяным взором и длинными крючковатыми пальцами, о том, который гнездится в самом томном уголке души и раздирает на части все наше существо, подобно тому, как старые женщины раздирают на лоскуте шелк или шерсть. На куски раздирают нашу душу длинные, грубые, крючковатые пальцы до тех пор, пока все наше «я» не превращается в груду лоскутьев. Наши лучшие чувства, наши самые сокровенные мысли, все, что мы делаем и говорим, исследуется, изучается и раздирается на части. Холодный же ледяной взор духа лишь взирает на это, а губы беззубого рта презрительно улыбаются и шепчут: «Смотри, ведь это же тряпье, одно лишь тряпье». Однако же нашлась в те далекие времена женщина, отдавшая свою душу во власть такого вот существа с холодным ледяным взором. Там-то этот дух и угнездился. Стоя на страже самых истоков всех ее поступков, презирая и добро, и зло, понимая все и не осуждая ничего, исследуя, выискивая, раздирая на части, Дух этот беспрерывно парализовывал движение ее сердца и силу разума своей презрительной улыбкой. В душе прекрасной Марианны поселился дух самоанализа. Она чувствовала, как каждый ее шаг, каждое слово сопровождают его ледяные взоры, его презрительные улыбки. Ее жизнь превратилась в сплошное театральное представление, где он был единственным зрителем. Она не была больше человеком. Она не страдала, не радовалась, не любила. Она играла лишь роль прекрасной Марианны Синклер. А дух самоанализа, угнездившись в ее душе, разрывая ее на части прилежными пальцами, неотступно следил ледяным взором за ее игрой. Ее душа как бы раздвоилась. Одна половина ее «я», бледная, отталкивающая, презирающая, не отрывая глаз, следила за тем, как действует вторая. И никогда этот удивительный дух, раздиравший на части все ее существо, не находил для нее ни единого слова сочувствия или симпатии. Но где же был он, этот бледный страж самых истоков всех ее поступков, в ту ночь, когда она впервые познала нераздвоенность и полноту жизни, когда она целовала Йосту Берлинга на глазах сотен людей, и когда, одержимая мужеством отчаяния и ярости, бросилась в сугроб, чтобы умереть. Тогда холодный ледяной взор его был притуплен, а презрительная улыбка парализована, потому что безумная страсть бушевала тогда в ее душе. Шум бешеной погони за приключениями звучал в ее ушах. Только однажды, в ту единственную ужасную ночь, она не ощущала раздвоенности и была цельным человеком. «О ты, дух самоанализа! Бог самоуничижения!» В тот миг, когда Марианне с невероятным трудом удалось поднять свои оцепеневшие руки и обхватить ими шею Йосты, тогда и тебе, подобно старику Беринкройцу, должно было отвратить свой взор от земли и устремить его к звездам. Ту ночь ты утратил свою власть. Ты был мертв, и пока она слагала гимн любви, и пока бежала за майором, все мертв. Когда она видела, как красное зарево пожара окрашивает небо над верхушками лесных деревьев. Смотри, наконец-то они явились, эти всесильные буревестники, эти всесокрушающие на своем пути грифы страстей. На крыльях огня с когтями из стали они вихрем промчались над твоей головой. Ты — дух с холодным ледяным взором. Вонзив когти в твой затылок, они швырнули тебя в неизведанное. О, дух, ты был мертв, ты был сокрушен. Но они пролетели дальше, эти гордые, эти могучие грифы страстей. Те, кто не ведает холодного расчета, те, чьи пути неисповедимы. И вот тогда из неизведанной бездны вновь восстал непостижимый дух самоанализа и опять поселился в душе прекрасной Марианны.